Себастьяне распорядился укрепить подступы к Константинополю. Турция благодаря этому оказалась на стороне Франции. Это отвлекло часть русских сил от Вислы и Немана, где должна была решиться участь кампании. Вел Наполеон некоторое время переговоры с укрывавшимся в Кёнигсберге прусским двором. Его условия показались слишком жестокими Фридриху Вильгельму III, который после Эйлау несколько воспрянул духом. Переговоры были прерваны королем по настоянию Александра, а 26 апреля король лично повидался с Александром в Бартенштейне и стал совсем непримирим. Он выставил условия, на которые Наполеон ни за что не пошел бы, даже после тяжкого поражения. Наполеон не признавал, что на войне могут быть мелочи, и поэтому все взвесил, все предусмотрел, зная, от каких мелочей иногда зависит исход боя в решительный момент. Новые солдаты, новая артиллерия, огнеприпасы подходили в императорские лагеря и распределялись самим Наполеоном по корпусам. Он в свое время издал ряд постановлений и заключил целую серию договоров, по которым пополнялась теперь его армия немцами, итальянцами, голландцами. Европа в тот момент до такой степени была запугана, что Наполеон делал решительно все, что заблагорассудится, даже с теми державами, которые вовсе ни с ним и ни с кем вообще не воевали. Так, например, работая над пополнением армии к предстоящему новому столкновению с русскими войсками, Наполеон установил, что от Испании можно потребовать около 15 тысяч человек, не имея, впрочем, на то ни малейших прав или оснований, тем более, что Испания вовсе не состояла в войне ни с Пруссией, ни с Россией. Немедленно в Мадрид летит бумага, в которой Наполеон обращает внимание испанского министра Дона Годоя на то, что эти 15 тысяч человек абсолютно бесполезны сами по себе, ему, Наполеону, напротив, были бы очень полезны. Этот аргумент, других не было, да и быть не могло, показался испанскому правительству настолько убедительным, что требуемые 15 тысяч испанцев были немедленно отправлены к Наполеону в Восточную Пруссию, а отчасти на север Германии. К маю 1807 года у Наполеона в распоряжении было 8 маршалов, в корпусах которых числилось 228 тысяч человек, да еще около 170 тысяч стояли в оккупированной Пруссии, пока не привлеченные к участию в начинавшейся весенней кампании. Дела с провиантом весной поправились. 26 мая сдался маршалу Лефевру Данциг после сравнительно продолжительной осады, и там было найдено огромное количество провианта и запасов всякого рода. Близилась развязка. Русская армия за эти месяцы, после Эйлау, также пополненная численно, была гораздо хуже снабжена, чем великая армия Наполеона. Злоупотребления происходили, конечно, и во французской армии, преследуя воров и взяточников, спекулянтов и подрядчиков, недобросовестных финансистов и скупщиков. Наполеон все-таки в этой борьбе победы не одержал. И во Франции даже говорили, что эти воры только усмехаются, когда при них называют императора непобедимым. Только что говорилось, как трудно жилось французам в этой разоренной стране зимой 1807 года. Русским жилось, вне всякого сравнения, еще хуже. Русские солдаты голодали, холодали, умирали. Александр I страшился нового аустерлица. В русских правящих и придворных кругах давно уже возникла мысль о необходимости напрячь не только материальные, но и все духовные силы русского народа и воодушевить его к великой борьбе. Курьезнейшие последствия имела эта мысль. На предмет одушевления народа обратились к синоду. Синод, неизвестно по чужому ли внушению или под наитием собственного наплыва мыслей, решился на странный поступок, повергший тогда многих в полное недоумение. Появилось послание ко всем православным христианам от их духовных пастырей, в котором сообщалось, что Наполеон есть предтеча Антихриста, что он исконный враг веры Христовой, создатель еврейского синедриона, что он в свое время отрекся от христианства